Рабочая зона 20-20 метров. Подходит ко всем вертолетам, как и положено по документам. С каких это пор в Шахджее их соблюдают? Удивился Виленов. Вы слишком плохо о нас думаете, Юрий Борисович. Порадовала Виленова наша изобретательность в деле обслуживания техники. Командир полка увидел такой интересный лайфхак, как продувку безнадежно забитых фильтров сжатым воздухом. Удивило его, что вооружение готовится к подвеске не рядом с вертолетом, а на отдельной площадке. Как только вертолет заруливает, группа уже спешит к нему, выкатывая вооружение. Зачем? Чтоб личный состав больше уставал, возмутился за спиной один из прибывших замов Виленова. Разрешите, я отвечу, взял слово мой зам пояс капитан-моряк, в это время стоявший рядом со мной. Это наше общее решение с Александром Александровичем. Так более безопасно. Мы и вертолеты расставили дальше. Тут уже Юрий Борисович решил обратить внимание на расстояние между вертолетами на летном поле. А зачем вы так расставили далеко друг от друга вертолеты? Спросил командир полка. Действительно, все вертолеты были растянуты по всему летному полю. Расстояние между ними не менее 150-200 метров. Такое ощущение, что Виленов никогда не слышал раскатки техники. Либо слишком в Афганистане уверовали в отсутствие даже малой возможности обстрелять аэродром. На случай обстрела, чтобы уменьшить урон, ответил я. Какой обстрел, Сан Саныч, вокруг тебя ни одного духа на 100 километров. Посты и заставы вокруг. Или ты батальону охраны не доверяешь? Усомнился в правильности такого решения Юрий Борисович. Насчет 100 километров, это он погорячился. Вчера вечером только вытаскивали группу, попавшую в кольцо в 30 километрах от гарнизона. Товарищ командир, вообще-то, гарнизон Шахджой охраняет десантный батальон. И да, я им доверяю, но исключать прорыва не могу. По данным коллег из отряда спецназначения, вокруг нас тут почти 1500 сочувствующих оппозиций. И вчера это было доказано на практике. Прорыв, десантники, сочувствующие, что у тебя в голове, Клюковкин, мысли, и чаще всего правильные. «Вчерашний бой шел в 30 километрах от базы», — ответил я. Виленов покачал головой и показал мне на жилый городок. «Слышал я уже твой доклад, и комбриг разведчиков на совещаниях докладывает постоянно, но я слабо верю, что духи к нам полезут. Ладно, пошли дальше смотреть». Начав осматривать места проживания, командир сразу взялся за грубую критику. «Вот ты командир эскадрильи или кто, где все строительство? Почему нет стартового домика? Товарищ полковник, вы же сами сказали, что я, командир эскадрильи, авиационный, не строительный, с функциями стартового домика прекрасно справляется класс указаний в штабе. А снаряжение, что, летчики у себя в модулях хранят и под задницей в классе. Личный состав этому рад, товарищ командир, исправить, в следующий раз проверю, есть исправить. Разрешите уточнить у заместителя командира полка по тылу, когда прибудет строительный батальон, спросил я. Тут Виленов вновь начал вскипать. Стоящие рядом с нами его и мои замы даже сделали шаг назад, чтобы не попасть под горячую руку. «Построить, я сказал, Клюковкин, баню делайте, и стартовый домик вам будет по зубам. Или ты чем-то недоволен?» «Никак нет, баню строим мы для себя, а в стартовом домике надобности нет. У нас иные задачи. Хотите посмотреть на то, как мы работаем?» Виленов решительно собирался найти какой-то грубый недостаток в моей работе. Его даже не смутило, что за несколько недель удалось хоть немного привести в чувство личный состав. А то даже в классе предполетных указаний был бардак. «Показывай, как у тебя подготовка к вылетам проходит», — произнес Виленов. «Мы подошли к штабу, на входе которого нас встретил дежурный. Отрапортовал он хорошо, так что Юрию Борисовичу было не придраться. Пройдя по коридору, замполит полка обратил внимание на стенды. Красочно все у вас, а почему так мало стенгазет? Где расписание занятий?» Указал он на стены. «Расписание у меня в кабинете и в классе предполетных указаний. А вот стенгазету выпускаем раз в две недели», — ответил я. Замполит что-то проворчал и начал шептаться с ломовым. В этот момент из класса предполетных указаний послышалось шипение из динамика. Виленов, сощурившись, открыл дверь и вошел в кабинет. Тут же со своих мест поднялись летчики, сидевшие за партами. «Не вставайте, я тут хочу все это посмотреть», — обвел вокруг себя рукой Юрий Борисович. «Класс был мной несколько изменен. На стенах появились дополнительные схемы и карты. У дальней стены небольшой стеллаж с ячейками и крючками. Там летный состав и хранил снаряжение в течение дня, а вечером уходил с ним в модуль. Для оружия специально сделали пирамиду и поставили рядом. Коверкод 114 му. Работу закончил. Иду по обратному парой. Прошу условия. Прозвучал голос одного из летчиков в одном из динамиков. 114 и краткое. Простые условия. Ветер на старте 80 градусов до 5 метров. Ответил ему РП. Я объяснил, что, прослушивая канал управления таким образом, сокращается время реагирования на вызов и быстрее уясняется обстановка в районе выполнения задачи. Экипажи ретранслируют информацию от групп спецназа через нашего РП. Пока утрясаются все вопросы, летный состав определяет, кто, куда, на чем и как летит. К моменту вызова с ЦБУ, группа уже на вертолете. В идеальных условиях 10-15 минут и экипажи уже готовы взлетать. А это время и жизни людей, объяснил я. Понравилась Веленову идея из комнаты отдыха, но я бы назвал ее скорее уголком. За стеллажом со снаряжением нами была организована зона отдыха, которая не бросалась в глаза. Зато 5 плотно стоящих двухъярусных кроватей давали возможность экипажам поваляться. Также я сам предложил летному составу сделать чайную зону и поставить один из холодильников. Благо у меня мой зам по тылу оказался тем еще шнырем и нашел где-то в калате небольшой и очень древний морозко. Вот ты мне скажи, Клюковкин, как же все так получается? Твои предшественники жаловались на отсутствие электроэнергии, а у тебя тут холодильники? Спросил Веленов, заглянув внутрь морозка. На секунду я подумал, что там могла лежать бутылка крепкого напитка, но пронесло. Командир полка увидел только несколько шоколадок и еще какие-то сладости. Был один генератор, но мы смогли добыть еще 2. Плюс наладили подачу скалата и газни. Оказывается, провода были, только их не успели подключить. Веленов недовольно сжал губы, посмотрев на своих замов. «Почему я этого не знал? Мне говорят, что здесь вечно всего не хватает», — задал он вопрос. Его подчиненные пожали плечами. Однако промолчать о проблемах я не мог. «Юрий Борисович, тем не менее много чего не хватает. Пошли дальше. Потом мне расскажешь». Постепенно я стал понимать, что настроение Веленова меняется. Чем дальше он осматривал часть, тем он больше радовался. «Вот и солдаты хорошо живут. Все проверено, чисто. Белье постельное как новое. А чем у тебя накрыты тумбочки?» – спросил Веленов. «Парашюты от осветительных мин. Нашли им применение. Оригинально», – констатировал командир полка, выходя на улицу. Что касается пищи, то здесь у Юрия Борисовича и его замов вообще не было слов. Особенно он удивился от вкуса перловки. «Я думал, она как у всех. Ваш повар ее готовит как-то по-другому», – удивился Веленов, вкушая богатырскую кашу на обеде. «Нет. Просто он ее готовит как надо». Пока мы заканчивали прием пищи, вернулся зам по тылу Веленова в сопровождении Сычкина. «Все хорошо, я приятно удивлен. Даже пробу снял с каждой кастрюли», — похвалил он моего тыловика. Яков Ильич слегка покраснел. Не зря я раз в 3 дня засылал его на вертолете в Кандагар на склад. Зато и продукты свежие всегда, и разнообразие какое-то. Плотный обед оказался заключительным испытанием. Веленов как мог, делал суровое выражение лица и избегал похвалы. Видимо, не до конца поверил, что все это не показуха. Убедившись, что на базе эскадрильи все в порядке, Юрий Борисович позвал меня на разговор в мой же кабинет. Когда мы зашли, он пожелал услышать от меня анализ действий вертолетов в последние дни. Работаем плотно с отдельным отрядом спецназначения. Очень эффективными оказались поисково-ударные действия. Так мы перекрываем район в 100-120 километров. То есть группу разведчиков высадили, караван остановили, досмотрели. Пока идет проверка, вы прикрываете, верно? Уточнил командир полка. Так точно. Ну, здесь ты знаешь, что делать, не хуже, чем я. По итогу, не могу сказать, что доволен, но работать в выбранном направлении продолжай. Это касается и внутреннего порядка, и летной работы. Начни готовить людей на класс. Боевая работа на первом месте, товарищ командир, заметил я. Веленов откинулся назад на стуле и хлопнул по столу. Ты опять за свое, не навоевался еще, ты же в Афгане в совокупности дольше, чем я. Настолько соскучился по первым годам ввода наших войск, нет войны, закончилась оппозиция, и я тоже хотел бы так думать. А как же вчерашний бой? Там духов было много, и лезли они целеустремленно. Ну, всковырнули вы банду. Сейчас как раз разбираются с этим в Кабуле. В этот момент зазвонил телефон. Я потянулся к телефону, но Веленов меня опередил. «Перезвоните», — сказал Юрий Борисович и тут же повесил трубку. «Это может быть важный звонок. Кто тебе важнее меня может позвонить? Вернемся к твоим вылетам. Прекратить самодеятельность. Меня внутренний порядок устроил, а вот самоуправство напрягло. Так что теперь не нужно совершать необдуманные вылеты. Еще и без команды». Телефон вновь зазвонил. Виленов вновь снял трубку и сразу повесил. «Товарищ командир, я в своем кабинете редко бываю. Если сюда звонят, то только по важному делу. Сейчас твое важное дело, я, и мы еще не договорили». И опять звонок. Тут уже Виленов вышел из себя. «Полковник Виленов, я же вам сказал, чтобы КХМ. Виноват, товарищ генерал», — сменил риторику Виленов. «Какой же генерал мне может сюда позвонить? И если Юрий Борисович моментально вскочил на ноги, значит, это весьма серьезный товарищ». «Так точно. Прошла информация, что ваш приезд, с ЦКП информация, а как ей не верить, есть думать в следующий раз». «Понял, вылетаем», — закончил разговор Виленов и повесил трубку. На его лбу моментально выступил пот, который он промокнул платком. «Похоже, это звонил именно тот человек, который хотел мне задать вопросы. Вчера вечером Виленов вскользь об этом сказал». «В Кандагар вызывают?» — спросил я. «Да, и тебя тоже. Собирайся, позови с собой командира отряда разведчиков и выдвигайтесь на вертолет. И поживее». «Где Питкин?» — спросил Юрий Борисович. «Я пошел в коридор, чтобы дать указание бойцу на входе найти мне начальника штаба. Но только я открыл дверь, как увидел Алексея Гвидоновича рядом с соседним кабинетом». «Гвидоныч, зайди», — позвал я начальника штаба, но Виленов меня остановил. «Пускай меня проводит на вертолет, а ты быстрее собирайся». В это время в коридоре показался и замполит Ломов с начальником политотдела из Кандагара. «Что ты тут написал? Достойны, говоришь, а почему в партии из них никого нет? Всех сразу нельзя принять. Да и разве? Разве, Виктор Викторович? Чтоб я не видел больше этих людей в списках на награждение. Мало еще себя проявили». Виктор посмотрел на меня и развел руками. «Похоже, что Ломов уже подготовил документы и решил их подписать у замполита полка, и сразу же получил отказ. Командир полка был уже перед выходом в коридор, но я решил его на минуту задержать. Возможно, удастся договориться с ним». «Товарищ командир, есть еще вопрос», — встал я перед Виленовым, вытянувшись в струнку. «Вух, Клюковкин, не принимай мое хорошее отношение к тебе за слабость». «Чего тебе?» — я показал рукой Ломову, чтобы подошел ко мне. У Виктора Викторовича как раз в руках были представления налетчиков и еще пару человек. Сверху лежали документы на тыловика Сычкина. «Есть определенная группа людей, за которых я ходатайствую, а именно настоятельно предлагаю их наградить. Вот все документы. Вот сначала НЧП отдай, а потом уже мне», — попробовал пройти Виленов, но я снова перекрыл дорогу. «Там не все так однозначно. Я не думаю, что отсутствие членства в партии может влиять на награждение». «Ну, и я также считаю», — ответил Юрий Борисович. «А начальник политотдела считает иначе», — добавил Ломов. Виленов взял документы и начал бегло просматривать. «Мне уже стало понятно, что с Юрием Борисовичем тоже ничего не выйдет. Тыловик, точно нет, не заслужил еще. Командиру звена Ми-24 ордена Красного Знамени много будет. Он погиб? Нет. Значит, только за службу Родине 3 и краткой степени. А этот что тут делает?» — достал из пачки документов листок с фамилией бортового техника Бакаева Заура. «Он участвовал в эвакуации». «Кто? Бортехник. И что, сразу на медаль за отвагу? В лучшем случае медаль за боевые заслуги. И то, я бы подумал. А чем вам не нравится Бакаев? Он бортовой техник, в управлении вертолетом не участвует. Объем работы при эвакуации был небольшой, заодно только участие медаль не дают. Странно слышать такое от вертолетчика. Бортач в авиации, сердце экипажа. Так что отношение Виленова мне тяжело понять. Командир полка сложил все представления и отдал мне. В общем так, или оставляй до лучших времен, или переделывай, но тогда привезете позже. Все, собирайся, Клюковкин». «То есть вы говорите нет? А как мы тогда будем поощрять личный состав?» — уточнил я. «Сан Саныч, я не знаю как, но вы это делаете неправильно. Обращайтесь куда хотите. Согласует начальник политотдела, тогда подумаем». Виленов вышел в коридор и направился к выходу в сопровождении Питкина. Ломов начал забирать у меня документы, но я его остановил. «Погоди, Викторович, к ним еще что-то прилагается?» «Да, а что?» «Вот мой портфель, сложи все туда аккуратно, я еще кое-что попробую». Через полчаса вертолет уже начал запускаться. Мы с Ломовым шли к Ми-8, куда уже спешил и командир полка, и Алексей Гвидонович Питкин. «Мой начальник штаба и здесь не отстает от командира. А чего они рядом постоянно?» – спросил я у замполита эскадрильи. «Вы же не в курсе. Питкин обо всем докладывает, что у нас происходит. И до вас так делал, а при вас тем более. Словам Ломова можно поверить, но пока я не заметил какого-то стукачества со стороны начальника штаба. Но то, как весело он общается с командиром полка и его замами, наводит на такую мысль. Разберемся. Так что с Орловым делаем?» Включил старую пластинку Виктор Викторович. Винты начали раскручиваться. Перекрикивать свист и гул становилось все сложнее. «Всему свое время. Прилечу, и поговорим насчет него», — ответил я. Пожал руку Ломову и ушел к вертолет. Я подошел к вертолету и собирался дать указание Питкину, что он остается командовать за меня. А я не могу, Сан Саныч, у меня тоже приказ лететь в Кандагар. Командир полка сказал, крикнул мне на ухо довольный Андрей Гвидонович. Остается понять, зачем. Приказы нужно выполнять, и мне скучно не будет, ответил я и залез в грузовую кабину. Как только бортовой техник захлопнул дверь, вертолет развернулся на стоянке и начал отрываться от площадки. Пошла небольшая вибрация. Щелчки триммера стали чаще. Пара секунд и Ми-8 начал разгоняться. Рядом следовали два Ми-24, выполняя роль эскорта. Пока летели, Питкин много мне рассказал о подразделении. Оказывается, что в эскадрилье все держится на нем. Ломов постоянно куда-то что-то пишет. Постоянно пытается привлечь офицеров, прапорщиков, сержантов или рядовых на собрание, выразить кому-то недоверие или осудить за проступок. Это его работа. Он же замполит. Работа есть работа, но вот к Орлову у него личная неприязнь. Это я и без Питкина заметил. А вообще, забавно слушать, как два человека поочередно друг на друга жалуются. «Сан Саныч, вы не думайте, что я как-то вам мешать пытаюсь. Наоборот, хочу, чтобы в эскадрилье был порядок. У вас неплохо получается его навести. Ну и начались дифирамбы в мою сторону. Приятно, но надо быть осторожным. Сладкие речи, они как мед, вкусные и бьют в голову, если их много. Прилетев в Кандагар, мы тут же отправились в штаб полка. Причем, везли нас очень быстро, и так уже заставили генерала нас ждать. Оказавшись в штабе и начав движение по его коридору, Юрий Борисович подозвал меня к себе. «Главное, не умничай, Клюковкин. Генерал этого не любит, а то твои идеи и мысли могут тебе же навредить», — сказал Веленов, когда мы подошли к двери одного из кабинетов. «В каком смысле? Меня сюда и вызвали, чтобы их послушать. Я тебя предупредил, Сан Саныч, рассказывай, но без твоих умозаключений о количестве штыков. Надо будет, генерал сам спросит». Веленов открыл дверь и спросил разрешения войти. Как только я пересек порог, то увидел двух человек, расположившихся за столом для переговоров. Между ними лежала большая карта, рядом с которой были несколько фотопланшетов. Один из них внимательно рассматривал Игорь Геннадьевич Сапин. При моем появлении он мне подмигнул, отложив в сторону снимок. Напротив него сидел еще знакомый мне офицер, а точнее, генерал, которого я знал не понаслышке. «Долго ходите, товарищи? Я уже устал чай пить. Кстати, он у вас полковник Веленов, отвратительный», — произнес генерал, выйдя из-за стола. Юрий Борисович вытянулся в струнку, генерал пожал ему руку и подошел ко мне ближе. Он все такой же, сурового вида мужик в выгоревшей форме песочки. Седые волосы приглажены, а на морщинистом лице опять легкая небритость, как и в первую нашу встречу. «Суровый ты мужик, Клюковкин. Опять без команды работаешь?» — пожал мне руку генерал-лейтенант Целевой. В 1980 году он был заместителем командующего 40-й краткой армии и руководил несколькими операциями, в которых я участвовал. После памятного боя за высоту 799 ему пришлось уйти с должности. Действовал по обстановке, товарищ генерал-лейтенант. Ну-ну. Глава 20. Когда я подошел к карте, то сразу заметил, что на ней не просто расположение наших войск. Здесь еще и предполагаемые маршруты и базы духов на юге Афганистана. И что-то мне подсказывает, где-то в прошлом подобный план 40-й краткой армии уже разрабатывался. В моем прошлом это называлось приграничная зона, план или операция завеса. Главной задачей являлось блокирование большинства караванных дорог, по которым шло снабжение душманов из Пакистана и Ирана. Что ж, война в Афганистане официально закончилась,

Вот туда и слетаем. Готовимся на завтра, предложил я, и командир спецназа согласился. Глава 21. Как это часто бывает, человек полагает, а Бог располагает. Вот и наши планы на ночную охоту были нарушены и на следующий день, и через неделю, и через две тоже ничего не получилось. Всему виной погода, которая совершенно не давала нам работать по ночам. В дневное время удавалось полетать недолго, задач нам сыпали полные карманы. Перевозка туда, прикрытие сюда. Но самая любимая задача командования – быть в готовности к вылету по срочной задаче. Причем чуть ли не всеми Ми-8, которые есть. И ладно бы это была перевозка личного состава и реальное снабжение водой, продуктами и медикаментами. Порой на первое место выходит задача из разряда доставить подшивку газет «Правда» на дальнюю заставу. Впрочем, и в таких полетах всегда можно найти положительные моменты. На задачи попроще летали летчики с меньшим опытом. А так как посадки и полеты были в малоизученных районах, то и с каждым вылетом этот самый опыт и приобретался. Так что к середине января в каждом летчике и бортовом технике, я был уверен, на календаре 12 января, ночь уже вступила в свои права, и небо над Шахджеем было сегодня звездным и безоблачным. В классе предварительной подготовки все подчиненные молчали, ожидая указаний на предстоящий день. В динамике прослушки стартового канала продолжался радиообмен моих экипажей с руководителем полетами. Как раз сейчас на посадку заходил крайний на сегодня экипаж. Коверкод, 122 и краткое, площадку наблюдаю. 122 и краткое, посадку разрешил. Ветер, штиль. Я знал, что экипаж 122-го возвращался со стороны Калата и его маршрут проходил недалеко от нужного нам района. А это значит, что командир мог подсмотреть погоду там, где мы собираемся уже который день провести ночную охоту. Подняв трубку телефона, я вызвал руководителя полетами. РП, капитан Кораблев. Борисыч, возьми до разведку у 122-го. В районе озера особенно, сказал я, не вешая сразу трубку. Вдруг придется что-то еще уточнить. Понял, командир. Руководитель полетами запросил у экипажа погоду. Вершины открыты. Земля просматривается. Опасных явлений погоды нет, доложил 122 и краткое. Поблагодарив РП, я повесил трубку. В этот момент поймал на себе внимательный взгляд Кеши Петрова. Он как спринтер, уже готов бежать к вертолету. Как и мой ведомый капитан Винокура со своим оператором Андреем Дюхиным, которого окрестили Дюхой. Связавшись с командиром отряда спецназа, я рассказал ему о погоде. Он сразу отдал команду одному из своих офицеров готовиться. «Саныч, ну пора уже, 3 недели ждем шанса», — подтвердил готовность майор Липкин. «Поддерживаю. В столицу сам позвонишь?» «Да, у тебя ж постановка. Ориентировочное время отрыва». Я взглянул на часы и перевел взгляд на расписание перевозок. «Есть еще час до взлета с Кандагара почтовика на Газни. Часовая готовность. Далее будем контролировать вылет почтовика». Закончив разговор, я отправил ночников готовиться, а сам приступил к постановке на завтрашний день. Все как обычно, разобрали задачи на завтра, уяснили маршруты, посмеялись над шутками. Командиры звеньев доложили о готовности летчиков. «Не верить им, оснований у меня не было. Где мой юный друг Орлов?» Спросил я, и старший лейтенант живо вскочил на ноги. Выбор поднять именно Михаила не случайен, он завтра полетит на подтверждение результатов ночной охоты. Я все же уверен, что она окажется удачной. Готов? Так точно, товарищ майор. Хорошо, ответил я, внимательно посмотрев на Орлова. Михаил как-то странно переминался с ноги на ногу, да и командир его звена, капитан Бойцов, не выглядел уверенным. Все свободны. Бойцову и Орлову остаться, сказал я. Как только большая часть летчиков вышла из кабинета, подозвал к себе оставшихся Даниила Сергеевича и Михаила Юрьевича. «Карты и фотопланшеты дайте свои», – запросил я. Бойцов положил передо мной картодержатель с полным комплектом фотографий местности. А вот Орлов даже не шевельнулся. «Товарищ командир, они мне ни к чему», – улыбнулся Орлов. «Ладно, покажи тогда мне кишлак Малигдин», – сказал я и протянул указку Михаилу. Старший лейтенант подошел к карте и начал искать этот населенный пункт. Прошло порядка минуты, но Орлов так мне его и не показал. На лице Бойцова выступили красные пятна. «Вот он», — встал я с места и указал на искомый объект. «Теперь покажи мне отметку 2032», — дал я команду, но результат прежний. «Командир, разрешите я, Сергеич, я знаю, что ты можешь мне показать. Мне важно, чтобы Орлов знал маршрут от и до», раз он летит без карты и фотопланшета. Третий вопрос задать, не стоит, покрутил головой Бойцов. А давайте, перебил его Орлов. Покажи мне кишлак дела, дал я команду Михаилу. Но и этот населенный пункт он мне не показал. Все, что я тебе назвал, объекты в районе твоей вынужденной посадки. И завтра ты вполне можешь полететь именно туда на выполнение боевой задачи. А у тебя на борту люди. Я не заблужусь в воздухе, перебил меня Орлов, но этого простить я ему не мог. Ты на земле не ориентируешься, товарищ старший лейтенант, подошел я к нему ближе. А про не перебивать командира, я и вовсе молчу, оборзел. Никак нет, виноват, товарищ майор. Хреноват ты, Михаил Юрьевич, свободен. Орлов вытянулся, развернулся и вышел из кабинета. В последний момент на его лице читалось смирение и признание неправоты. Надолго ли его сознательности хватит? Командир, разрешите? Не разрешаю. Ты тоже хорош. Звездить мне перед всей эскадрильей. Ничего не перепутали. Капитан, виноват. Орлов готов. Под мою ответственность. Ну не может он без полетов, ответил мне Бойцов. Я и вижу, какая у него ломка. Он в прошлый раз отклонился от маршрута не потому, что хотел посмотреть. Он его не знал, а летчика-штурмана не слушал. И хорошо, что отделались только вынужденной посадкой. Я поговорю с ним, командир. И до какого момента мы будем заниматься разговорами? В какое место ты его еще не целовал? Бойцов промолчал, но потом вновь продолжил заступаться за Орлова. Похвально, что он стоит за подчиненных горой. Плохо, что недостаточно требователен. Твои предложения, Даниил Сергеевич? Спросил я. Командир, у нас ведь есть вечер, ночь, утро и начало дня, чтобы подготовить Орлова. Еще раз говорю, под мою ответственность. Смотрю я на Бойцова и не понимаю, как же еще можно будет наказать Орлова. Зачеты он мне заново сдавал. Баню с вами строил. Неделю у вооруженцев был в помощи. Этот класс и еще несколько помещений красил. Могу ему предложить нефть искать с помощью саперной лопаты в степи, если опять накосячит. Согласен, товарищ командир, он вас не подведет. У каждого должен быть шанс исправиться. Когда-то такой дали и мне. Сам с ним полечу завтра. Не понравится, откомандирую в трубопроводный взвод. Вопросы? Никак нет. На этом мы и закончили обсуждение с Бойцовым. Даниил направился к выходу из штаба, а я к себе в кабинет за снаряжением. Командир, разрешите еще вопрос? Забежал ко мне в кабинет Бойцов. Да хоть два. Пока буду собираться, можешь задавать. За что к нам сослали? С таким послужным списком просто так из Торска не отправляют командовать столь гиблым подразделением, спросил Даниил. Я застегнул лифчик и поправил воротник куртки. Во-первых, не сослали, а назначили. Во-вторых, не такое уж и гиблое подразделение. Сколько мы людей на класс подали? 12 человек. Хотели больше, но не все успели налетать, ответил Бойцов. Вот видишь, и это только летчики. А ведь есть еще и бортачи. Так что не все у нас здесь плохо, сказал я, сделав акцент на слове «нас». И все же, за что, если скажу, всем расскажешь? Спросил я, взяв с сейфа шлем. Вопрос риторический, улыбнулся Даниил. С одним генералом поспорил, что лучше него умею командовать. А он проигрывать не любит, похлопал я по плечу Бойцова. Через несколько минут я был уже в ЦБУ, где все были в ожидании команды на вылет. Кеша, как всегда в такие моменты, ел все сладкое, что ему подкладывали в тарелку. Молодой Дюха не сводил глаз с карты, пытаясь не уснуть. Один раз чуть не проиграл борьбу со сном и не клюнул носом. Только прошла информация по взлету почтовика, как в ЦБУ зазвонили телефоны. Командир спецназа Липкин, который полетит со мной на борту, начал разговаривать с Сапиным. Мне же предстояло поговорить с Веленовым. Первый вылет на ночную охоту завалить было нельзя, о чем свидетельствовал серьезный разговор по телефону с командиром полка. Сан Саныч, КП в Кабуле дает добро на вылет, но у командования нет особой уверенности в успехе. И у меня тоже. Может, скажешь что-нибудь, чтобы добавить этой самой уверенности? Спросил у меня Веленов. Добавлю. Уже много раз так летал, спокойно ответил я. Потрясающий довод. А что-то посерьезнее есть. Товарищ командир, в деле ночной охоты много факторов. Даже пресловутая старушка удача имеет значение. Веленов глубоко вздохнул. Несколько секунд он молчал, а в телефонной трубке было слышно только его тяжелое дыхание. Ладно, Сан Саныч, повнимательнее там на охоте. Прилетишь, сразу мне звони. Есть, ответил я и получил очередное напутствие на хорошую работу. Через 10 минут мы уже сидели в кабинах и начинали запускаться. Двигатели вышли на нужные обороты, вертолет слегка покачивался, словно кроватка для малыша, а команды на взлет все не было. «Саныч, еще 2 минуты такой качки и я усну», — сказал Кеша по внутренней связи, спички вставляя в глаза, «если не можешь терпеть», — спокойно посоветовал я, включая хвостовой огонь, чтобы винокурня мог за мной держаться в полете. В эфире уже был слышен позывной почтовика. Он как раз сейчас должен подлетать к Шахджою. Время на часах уже 22:28. До расчетного времени 2 минуты, но пока не будет команды, никто не взлетит. Вроде команду дали с КП, а до сих пор не решаются выпускать, ворчал Кеша. Выпустит. Слишком долго ждали. До расчетного времени остается меньше минуты. Левая рука уже в готовности начать поднимать рычаг шатгаз. Есть небольшое напряжение от предстоящего вылета. «Саныч, если не выйдет, будем еще что-нибудь придумывать», — вышел по внутренней связи Липкин, который сидел в грузовой кабине. «Думаю, не придется», — уверенно сказал я. Стрелки часов показали 22:30, и тут же поступила команда от руководителя полетами. 102 и краткое, разрешил взлет, услышал я спокойный голос Кораблева. Понял. 125 и краткое, внимание, взлетаем, дал я команду Севе Винокура. Вертолет слегка завибрировал. Рычаг шатгаз продолжаю медленно поднимать, отклоняя правую педаль. Секунда и Ми-24 оторвался от площадки. Спокойно завис в ожидании доклада от Севы. Смотрю влево, а он решил немного покрутиться на месте. Контрольная норма, 102 и краткое, доложил Винокура. Понял. Внимание, пошли. Скомандовал я и отклонил ручку управления от себя. Ми-24 наклонил нос. Скорость начала расти. В свете луны можно было хорошо видеть поверхность грунтовой полосы. Небольшая тряска в момент переходного режима несущего винта прошла. «Пошли вправо», — сказал я в эфир Севе, отклоняя ручку управления, как только скорость достигла отметки в 110 км. «Понял». Быстро пересекли трассу, ведущую на Газни. Горы в свете луны кажутся непроходимой стеной. Воздушный поток от винтов поднимал в небо пыль, скрывая звезды. Чем дальше мы удаляемся от базы, тем больше начинает давить эта безмолвная темнота. Вибрация слегка ощущалась на ручке управления. Тело вроде и расслаблено, но напряжение начинает нарастать. «Обходим справа», — дал я команду Всеволоду, когда по курсу возник склон хребта Сургар. «Понял», — ответил Винокура. В зеркале заднего вида был заметен только силуэт моего ведомого, который хорошо держался за мной. Прошли горные хребеты, начали очередной маневр ухода от столкновения. «Петрович, давай над речкой пойдем», — предложил я. «Согласен, там дорога идет вдоль ущелья. Может, кого зацепим?» — ответил по внутренней связи Липкин. Я предупредил Севу, и мы начали снижаться к ущелью, по которому и протекала река Газнерут. Радиовысотомер несколько раз напоминал об опасной отметке, которую я чуть было не пересек в процессе маневрирования. А уж тут было где поработать органами управления. Поворот за поворотом, один склон сменяется расщелиной, которую приходится перелетать. Внизу не было огней, практически нет ориентиров, только черная бездна. За каждым камнем или в расщелине могут быть душманы. Курс 270. Как раз пройдем рядом с высотой 1972, подсказал Кеша, как только мы прошли слева от горы Регуборой. Пошли вправо, скомандовал я и плавно отклонил ручку управления. Выровняв вертолет, я заметил, что здесь уже нет той дымки, что была в самом начале маршрута. Луна хорошо освещала каменные гребни. На мгновение можно уловить из темноты извилистые тропы и утоптанные дороги. Как представлю, что сейчас кто-то из духов может вести караван на вьючных животных, и ведь обнаружить с воздуха их совершенно невозможно. К тому же местные пастухи знают эти места наизусть. «Командир, слева нет, не то», — пытался Кеша уловить под нами хоть какое-то движение. Временами мне самому казалось, что я замечаю едва различимые движения. Может, это ветер гонит песок, а может и правда кто-то из духов. Петров то и дело сверял маршрут, отмечая контрольные точки. Липкин тоже напоминал о себе, высматривая хоть какой-то огонек в непроглядной тьме. Парашют слегка давил на плечи, а сам я продолжал пытаться выхватить признаки караванов в долине, а их все не было. «Саныч, сколько еще времени можем летать?» – спросил Липкин. «Час и 10 минут, ведомые того меньше. Просто совсем ничего, никакого костра или огонька, в кишлаках даже темнота. Есть еще время», — произнес я и тут же прервался. Слева увидел, как что-то блеснуло между двумя горными грядами. И как раз это направление на Кишлакшантпарой. Влево, крен 45. Пошли. Дал я команду и начал скользить вниз к самой земле. Разворот получился таким резким, что Сева не сразу среагировал. Я его даже потерял из виду. 125 и краткое. «Не отставай», — сказал я в эфир. «Иду, иду. Метров 200 от вас. Догоняю», — ответил Винокура. Я вывел вертолет из разворота и тут же получил порцию информации от Петра Петровича Липкина из грузовой кабины. «Я тоже видел. Фары это, однозначно», — с радостью в голосе сказал наш пассажир. Не прошло и минуты, как я увидел цель. В свете луны на большой скорости двигалась колонна. Да так, что в воздух поднимались клубы пыли. «Наблюдаю цель. Вешаю люстру», — сказал я в эфир и отклонил ручку управления на себя. К креслу слегка придавило, а скорость моментально начала снижаться. Быстро переставил переключатель стрельбы на левый борт. Тангаж подходил к значению 15 градусов. «Пора. Пуск», — скомандовал я и выпустил вверх несколько реактивных снарядов. «Отсчет», — громко в эфир произнес Кеша. «Время до срабатывания осветительных наров пошло. Влево ухожу. 125 и краткое. Работай». Отвернул я вертолет. «Понял. Главный включил», — ответил Винокура. «Меня чуть было не придавило к левой части блистера. Крен уже подошел к отметке в 45 градусов. Еще немного и вертолет развернется на обратный курс». Но Ми-24 упорно пытался опустить нос. Получается его удерживать, но не так уж это и просто. И тут долину озарил свет осветительных снарядов. Да так, что пришлось сощуриться от столь яркого свечения. 15, довольно заявил Кеша, который вел отсчет времени от пуска до взрыва снарядов. Вижу цель, прямо по курсу. Внимание, пуск. Ухожу влево, доложил Винокура. Продолжаю разворот и вновь вывожу Ми-24 на боевой курс. Ослабляю нажим на педаль. Вертолет прекращает стремление клюнуть носом. И тут картина предстала под названием «Не ждали». Ракета, выпущенная Севой, прекратила движение колонны из десятка машин. На земле яркий столб огня взорванной первой машины в колонне. В свете люстры было видно, что это не простой пикап. Раз, два, пять барбухайк. Клондайк просто, воскликнул Кеша. Комплекс уже переключился на управляемые ракеты. Петров начал наводиться и доложил о готовности к атаке. «Пуск», — скомандовал я. Несколько секунд и еще один взрыв произошел на земле. Да такой, что уже и никаких осветительных снарядов не надо. Сдетонировал груз, который перевозили духи.